Глава 6. Винчестер, Англия. Декабрь 1167 года. Алейнора не могла сдержать дрожь. Проклиная сырую английскую зиму, она придвинулась поближе к очагу, но пламя не было достаточно горячим, чтобы согреть ее. Уже неделю с лишним шел дождь, ледяной промозглый дождь, смывший все воспоминания о теплых солнечных днях. Маленький сын Алейноры тоже не любил сумрак, он скулил и капризничал, не поддаваясь ни на какие уловки няньки успокоить его. «Бога ради, позовите Рагезу!» — отрезала Алейнора, не в силах больше терпеть хныканье Джона. «Когда он сосет, то не плачет». Прислужницы Алейноры настороженно следили за ней. Эта привычка выработалась у них за 11 месяцев со дня рождения Джона. Никто не жаловался и не протестовал, хотя одной из них предстояло отправиться в ненастную ночь на поиски Рагезы. Нытье мальчика стало громче, превращаясь из тихого завывания в полноценный плач. Графиня Честерская набила руку, успокаивая буйных младенцев, но с Джоном ей не повезло, и стоило кормилице наконец появиться, она торопливо сунула малыша ей. Мот взяла инициативу в свои руки, сказав, что намерена отправиться в часовню и помолиться за благополучное возвращение королевы в Нормандию. Это благочестивое заявление вызвало недоуменный взгляд со стороны Элеонора, который графиня совершенно проигнорировала. «Не желаешь ли сопутствовать мне, госпожа, чтобы мы могли помолиться вместе?» Поколебавшись с минуту, между здравым смыслом и любопытством, Алейнора сделала выбор в пользу последнего. Дав знак принести мантию, королева неохотно поднялась с места и вскоре последовала за мерцающим фонарем в руке Мот в непроглядную тьму дождливой ночи. Когда они дошли до часовни, ее подол вымок, туфли запачкались, а сама государыня пришла к убеждению, что любопытство — стоит причислить к семи смертным грехам. У алтаря горели свечи, в настенном держателе пылал факел, но священника нигде не было видно. «Наверное, греется у очага», — проворчала про себя Алейнора, будучи не в настроении прощать кому-либо удобства, которых не испытывала сама. «Мот, когда у тебя в следующий раз возникнет необходимость пообщаться с Господом, делай это в одиночестве». «Это была не лучшая из моих идей», — согласилась графиня, с хмурой гримасой стряхивая влагу с плаща. «Но мне не удалось вспомнить другого места, где мы можем поговорить с глазу на глаз без чужих ушей. Но есть же моя опочивальня, где не только уединенно, но и достаточно сухо». «Это лицемерие с твоей стороны, Алейнора, я ведь не вправе прогнать прочь твоих фрейлин и слуг». В моих силах только пробудить в тебе любопытство, достаточное, чтобы... «Я заглотила твою наживку», — договорила королева вместо нее. «Ну да», — Мот кивнула, а потом широко улыбнулась. «Но я и впрямь молю Бога даровать тебе удачное плавание. Всякий, кто ступает ногой на палубу корабля, заслуживает молитвы». «Так же, как и женщина, возвращающаяся к неверному супругу?» — холодно спросила Алейнора. «Спасибо за молитвы, Мот, но в твоих советах я не нуждаюсь». «Вот как? Тогда зачем было заглатывать наживку, как ты выразилась? Думаю, тебе хочется поговорить о возвращении, а кто подходит для этого лучше меня? Я хороша по части интриг и хранения секретов. Меня невозможно смутить, и хотя твой брак в этот миг кажется несносным, но ничто по сравнению с тем бедствием, которым был мой. Поэтому тебе нет нужды опасаться, что я начну проявлять высокомерие или жалость». Заинтригованная, вопреки желанию Алейнора, прислонилась к алтарю и с вызовом поглядела на собеседницу. «А что тут обсуждать? Я прибуду к Гарри в Руан, к рождественскому двору, а ты отправишься в Винчестер, так что мне стоит пожелать тебе доброго пути еще до того, как я покину Англию». Мот помолчала с минуту, понимая, что вступает в словесную трясину, полную коварных омутов. В их мире мужская неверность почиталась чем-то, что приходится терпеть или не замечать. Даже королевы вынуждены играть по этим правилам. Вот только понимает ли это Алиенора? «Как ты намерена решать вопрос, Алиенора? Собираешься поставить Гарри ультиматум насчет этой шлюхи Клиффорд?» «Разумеется», — глаза королевы блеснули. «А ты хочешь, чтобы я соревновалась за любовь Генриха с этой пустой, глупой девчонкой?» «Нет, конечно. Но как думаешь, каков будет его ответ? Даже если она уже надоела ему, он может возмутиться, что им командуют. Мужчины склонны задирать нос не реже, чем иную часть тела. Что, если Гарри откажется?» Повисла долгая пауза. Ресницы Алиеноры опустились, прикрывая глаза, но пламя свечи выхватывало из темноты упрямые складки у рта. «Я позабочусь, чтобы он очень сильно пожалел об этом», — сказала королева. Этого Мот и опасалась. «Не сомневаюсь, просто хочу, чтобы жалеть не пришлось тебе. Вполне понимаю твое стремление наказать Гарри за предательство, но это очень опасная тропа. Какими бы справедливыми ни были твои обиды, ты не должна забывать, что власть женщины — понятие условное. Она в лучшем случае берется взаймы». «Не должна забывать?» — выпалила Алиенора. «Ты и впрямь полагаешь, будто я способна забыть об этом? После Антиохии?» Как незнакома была Мот с бурным темпераментом подруги, такая вспышка удивила ее. «Антиохии?» — повторила она, на миг сбитая с толку. «Да, Антиохии», — подтвердила Алиенора, и в ее устах название славного государства крестоносцев прозвучало как грязное ругательство. «Не делай вида, что не знаешь про случившееся в Антиохии, Мот. Даже святой отшельник, давший обет молчания, и тот слышал про скандал, связанный с похотливой и своенравной женой французского короля. Если верить молве, я повинна в измене, кровосмесительстве и в провале всего крестового похода». «Да, если верить слухам». Рассказы, просочившиеся из Сирии, впрямь отдавали похотью и навевали ужас. Говорили, что Алиенора сделала дядю Раймонда, князя Антиохийского, своим любовником, что она собиралась расторгнуть брак и остаться в Антиохии. Людовик вынужден был силой увести ее в Иерусалим. Однако с первой их с Алиенорой встречи Мот напрочь перестала верить этим слухам. Молодая королева Франции была своевольна и беспечна, но далеко не глупа. «Крестовый поход был обречен с самого начала», — сказала Алиенора с горечью, которая не смогла раствориться даже за 20 лет. «К тому же в Антиохии Людовик отказался идти на спасение Эдессы, убежденный, что сначала должен исполнить свой обет и посетить Иерусалим. Я считал это безумием. И Раймонд тоже придерживался мнения, что такой стратегический просчет может стоить христианам еще и Антиохии. Когда Людовик отказался прислушаться к нам, я пригрозила, что если он не пойдет, согласно прежнему уговору, на Эдессу, то я останусь в Антиохии и своих вассалов удержу при себе. Король настаивал, что я должна подчиниться, цитировал строки из Писания про то, как жена обязана повиноваться мужу, как Господу своему. В тот момент я и сказала ему, что хочу покончить с браком». «Тогда советники убедили Людовика, что ты спуталась с Раймондом?» Алиенора горько кивнула. «Да, на время», — бросила она небрежно, давая понять, что не хочет обсуждать дядю. «Они убедили Людовика, что он поступит не по-мужски, если оставит меня в Антиохии. Поэтому посреди ночи меня разбудили посланные супругом люди и выволокли из палат, а затем и из города, такую же беспомощную, как жену последнего паденщика, даром что в короне». «Ты права», — согласилась Мот. «Тебе нет нужды давать уроки о соотношении власти и сил между мужчинами и женщинами. Просто я знаю тебя, Алиенора, знаю, что в душе ты мятежница и никогда не поступаешь так, как от тебя ожидают. Уголки губ королевы дрогнули, устремившись вверх. «Не стоит беспокоиться, Мот. Я не собираюсь делать особо резких шагов, если, конечно, Гарри меня не вынудит». «Ну да, это шутка». Она улыбнулась, хотя и совсем не весело. «Как, к несчастью, и это его белобрысая кукла». Патрик Девро помедлил, прежде чем войти в большой зал замка Аржантан. Он двигался с беспечной уверенностью человека, привыкшего привлекать внимание, а власть, гордость и многострадальная жена тянулись за ним, словно кильватерный след за кораблем. И действительно, стоило ему переступить порог, как все взгляды устремились на него, ведь это был не только граф Солсберийский и шериф Уилтширский. Для тех, кто обитал по эту сторону пролива, он воплощал в своем лице власть Генриха в Эквитании. Зал был набит битком, потому как принимать участие в рождественском дворе короля являлось делом настолько же приятным, сколько почетным. Отсутствие при нем барона могло означать, что он утратил расположение государя, а зачастую и побудить завистников посеять рознь между вассалом и сеньором. Солсбери обвел сборище взглядом, подметив, что многие из пуатусских лордов не приехали, хотя прибытие королевы, их феодальной госпожи, ожидается со дня на день. Это демонстративное пренебрежение не предвещало ничего доброго для деятельности графа в Эквитании. Видя, что Генрих беседует с епископами из Лизье и Пуатье, Солсбери решил подойти к нему позже, а пока выяснить, действительно ли ожидается приезд Элеоноры, или это все слухи. Лучшего источника, чем граф Корнуольский, было сложно желать, поэтому, подхватив под локоть супругу, Солсбери двинулся к Райнальду. Они находились в приятельских отношениях, и Райнальд приветствовал Патрика и Эллу с подпитанным добрым вином радушием. Он галантно поцеловал даму в щеку, а друга похлопал по спине с такой силой, что тот закашлялся. Следующий этап был очень деликатным, поскольку гостям полагалось поинтересоваться насчет жены Райнальда, хотя оба знали, что хрупкая и неуравновешенная Беатриса уже много лет не покидает имение в Корнуолле. Чита Солсбери сделала вид, будто верит причинам ее отсутствия, приведенным мужем. Потом Патрик вспомнил, что это первая их встреча со времени кончины императрицы, и счел необходимым выразить свои глубочайшие соболезнования. Бледные призраки смерти и смущение, вызванное Солсбери, временно остудили праздничный пыл Райнальда. Выхватив у проходящего мимо слуги кубок, он опрокинул его содержимое в глотку. Вскоре граф просиял, объявив, что в Аржантан с ним приехал сын. Патрик знал, конечно, как любит Райнальд своего побочного отпрыска, названного в честь короля Генрихом, но когда палец собеседника указал в сторону юнца лет 15, понял, что в виду имеется законный наследник графа Корнуольского, рожденный от Беатрис. «Это тот парень, что стоит за королем?» Тут Солсбери нахмурил лоб, вспоминая, но Элла ловко пришла ему на выручку, столь естественно произнеся имя Николас, что никто не заметил оплошки мужа. Патрик принял это своевременное вмешательство как должное. «Зачем же еще тогда нужна жена, в конце концов?» Юноша щеголял в богатой одежде, но не мог похвастаться ни здоровым цветом лица, ни отцовской статью. Стоящий рядом с ним молодой человек казался куда крепче, выше и приятнее, и Солсбери ощутил прилив фамильной гордости. «Это мой племянник разговаривает с твоим Николасом», — сообщил он. «Сын моей сестры, Уилл Маршалл. Несколько месяцев назад его посвятили в рыцари, теперь ему предстоит служить у меня. Ладный парень и с мечом хорош». Райнальд издал звук, призванный сойти за вежливое одобрение. Интерес его к родичам Солсбери был невелик, но имя пробудило нечто в его памяти. «Так это один из выводка Джона Маршалла». И когда Патрик кивнул, повернулся, чтобы получше разглядеть молодого маршала. Его не удивляло, что Уиллу приходится самому прокладывать путь в жизни, потому как сыновей у Джона имелось в избытке, шестеро от двух браков, и младшему едва ли стоило рассчитывать на наследство. Впрочем, Вильгельм Маршал снискал себе определенную славу еще мальчишкой. Отец отдал его в заложники, а когда король Стефан пригрозил повесить парнишку, хвастливо ответил, что у него есть молот и наковальня, чтобы выковать новых сыновей. Солсбери знал, что Райнольд думает о той самой осаде Ньюбери, потому как при встрече с Уиллом все неизменно вспоминали о ней, но ему не хотелось обсуждать сейчас ни поведение зятя, ни неподобающее королю милосердие Стефана, ни чудесное спасение племянника, поэтому он постарался отвлечь собеседника от этих мыслей. «А правда, что королева должна приехать в Аржантан?» «Так говорят. Она прислала государю весть, что прибыла в Руан и присоединится к супругу при рождественском дворе, но мне неизвестно». Райнольд не договорил. «Что это там происходит?» Солсбери повернулся, и открывшаяся картина тоже привела его в замешательство. Генрих, прервав разговор с епископами, обращался к Николасу и Уиллу. Оба юноши покраснели до корней волос, и даже через весь зал можно было заметить, как они смущены. Райнольд и Патрик обменялись недоуменными взглядами. Неужели юнцы оказались настолько глупы, что оскорбили короля? Солсбери предпочитал предоставить племяннику самому грести к берегу, но первым побуждением Райнольда было броситься на помощь сыну. Едва он сделал первый шаг, как Генрих повернулся, глаза их встретились, и, бросив что-то епископам, король двинулся навстречу дяде. Элла по-приятельски приветствовала государя, Райнольд же едва вытерпел, пока закончился обмен любезностями. «Что случилось?» — выпалил он. У Николаса был такой вид, будто малый язык проглотил. «Ах ты об этом! Твой сын передавал слух, бродящий последнее время по двору. Думаю, он считал, что находится на безопасном от моих ушей расстоянии, и, признаться, я ухватил только часть разговора, но вполне достаточную, чтобы имело смысл вселить в юношу страх Божий. Поэтому я повернулся и сказал, что ходит еще молва, будто король оглох». Райнольд, обрадованный, что Генрих воспринял все так легко, расхохотался. Ему не составляло труда представить, какого рода слух мог интересовать юнца. Чем скабрезнее, тем лучше. Было время, когда он сам не мог устоять перед соленой шуточкой, но на склоне лет научился придерживать язык и решил, что племяннику не понравятся сплетни про чужих жен, особенно когда Алейнора вот-вот нагрянет в Аржантан, подобно фурии из сказаний древних греков. Впрочем, классические аллюзии не являлись коньком Райнольда. Но это он слышал из уст Арнульфа из Лизье и запомнил, потому как всегда питал благоразумное уважение к темпераменту королевы. По его мнению, Аквитания по части задать жару ни в чем не уступала Анжу. Генрих уже позабыл о проступке Николаса, у него имелись заботы поважнее. «Вообще-то вас я и искал», — сообщил он Райнольду и Солсбери. «Из Англии прибыл гонец, сообщил, что Авейн Гвинецкий взял замок Рудлон». То была серьезная потеря для короны. Авейн не замедлил воспользоваться тем, что Генрих увяз в Британии и Пуату, и в течение 3 с лишним месяцев вел осаду. Королю хотелось бы попенять Кастеляна, но он знал, что сам виноват. Затянул с отправкой войска на выручку, уповая на способность крепости продержаться до весны. Валлийский правитель слишком осмелел. Пора его окоротить. Да только когда? Надо еще призвать к ответу лузиньянов и прочих непокорных вассалов Алейноры. Как это частенько говорил отец про этих аквитанцев. Ах да! Пуатузские бароны, упрямые головы, равных которым не найти во всем христианском мире. Они самого дьявола запросто надуют, а потом по дороге в ад будут еще хохотать во все горло. Неприятные люди эти пуатузцы, его жены. порывистые, непредсказуемые, такие же горячие, как валлийцы дяди Ранульфа. Но сегодня Генриху не хотелось думать ни о Ранульфе, ни об Уэльсе. Пользуясь монаршим правом задавать тему, он повернул разговор от замка Рудлан к недавнему паломничеству Солсбери, к испанской святыне святого Иакова в Компостеле. Впрочем, сосредоточиться королю не удавалось. Всякий раз, обводя глазами зал, он неизменно замечал потупленные взоры, плохо скрытое любопытство и перешептывание. Подобно юному кузену Николасу, все придворные с нетерпением ждали грядущей его встречи с Элеонорой, строя предположение, что же произойдет за закрытыми дверями королевской опочивальни, когда супруги останутся наедине. Генрих и сам очень хотел бы это знать, ему в голову не приходило, чего ожидать от Элеоноры. Ее добровольное бегство в Англию на целый год оказалось не так легко расшифровать, как представлялось сначала. Свидетельствует оно о серьезности ее обиды, или она нарочно не спешила, давая затянуться ранам, нанесенным гордости. Поначалу он воспринял ее отъезд с облегчением, потом озадачился и, наконец, пришел в беспокойство. Нечастые письма от жены были многословны, но не сообщали ничего про ее намерения. Король удивился, когда она не приехала в Нормандию, узнав о смерти свекрови. Он получил от нее исполненное вежливых соболезнований послание. На удивление безличное, впрочем, для женщины 15 лет бывшей его супругой и родившей ему 8 детей. Даже отъезд Тильды не выманил Элеонору домой. Королева пересекла вместе с дочерью пролив, проводила ее в путь вместе с имперским кортежем, а потом уплыла обратно в Англию, прежде чем Генрих прослышал о ее кратком пребывании на нормандской земле. Делая вид, что внимает истории о паломничестве графа, Генрих думал о том, что знамения не предвещают ничего доброго. Сколько ни старался он убедить себя, что поступки Элеоноры не свидетельствуют о затаенной обиде, внутренний голос насмешливо напоминал про беспечного моряка, который отказывается считать багровеющее на рассвете небо предвестием бури. Нет. Возвращение жены неизбежно означает шквалы и штормы. Ссора, скорее всего, будет такая, что чертям станет тошно. И лучше к этому приготовиться. И поскольку виноват он, ему и предстоит исправлять разлад. Но что, если искренних извинений окажется недостаточно? Что, если Элеонора потребует большего? Оставить Розамунду, покончить с этой связью? Логика подсказывала, что это не должно быть проблемой. Они с девчонкой вот уже год с лишним не виделись. Имен же подружек, скрашивавших его ночи в течение этого времени, Генрих даже не помнил. Они ничего для него не значат, и Элеонора это понимает, но почему с Розамундой все иначе? Почему ему так не хочется отрекаться от нее? Сколько ни напрягал он ум, никак не мог найти ответа. По правде говоря, король не представлял, как поступить, если супруга потребует оставить Розамунду. Оставалось лишь надеяться, что цена мира не будет так высока. На Элеоноре было платье, какого Генрих никогда прежде не видел. Золотой парчи с плотно облегающим лифом, пышными, метущими пол юбками и объемными рукавами изумрудного цвета. Оно смутно напомнило ему ее свадебный наряд, пробудив воспоминания, которые он предпочел бы не тревожить. Заняв место за вечерним столом в большом зале, королева сверкала и сияла не хуже золота на ее пальцах, и выглядела прекрасной и загадочной. Генрих молча аплодировал ей. Никто не мог справляться с ролью государыни лучше Элеоноры. Но меньшего он и не ожидал. Даже если супруга и горела желанием перерезать ему горло собственным его кинжалом, по внешнему виду никто бы не догадался. Этот подарок она попридержит до свидания наедине в опочивальне. Поэтому ужин прошел в показной гармонии, и вино лилось так же свободно, как отполированная куртуазная беседа. Единственная выгода иметь множество детей и еще большее количество врагов состоит в том, желчно подумал Генрих, что тем для разговора они предоставляют в избытке. Ко времени, когда в зал вкатили особо изысканные сладости, король и королева обменялись новостями о своем изрядном выводке, перемежая их последними слухами о французском дворе, папском престоле и самовольно избранном Томасом Беккетом убежище в Сансе.